Россия. История в лицах. Ну-ка, Лёша, чем занимаешься? Играю вот. Вижу. А что за игра? Историческая стратегия. Погляди, может быть интересно. Эти вот красные, это славяне. Я за них играю. Вот тут фермы есть, а это казармы. Ага. А зеленые бегут кто? А это шумеры. Я с ними воюю. Шумеры? Со славянами? И как это? Они же совсем к разным эпохам относятся. Ну, это такая игра. Тут можно воевать с любой нацией любого времени. И чем они отличаются друг от друга? Ну, у славян пехота сильная, а у шумеров есть метатель топоров. Да, понятно. Историческое. Ну, я-то подумал... Хотя наши предки действительно много воевали и умели это делать. А какой был их главный военный секрет, деда? Я думаю, что это был боевой дух. Хоть у тебя танки, хоть палицы, а если солдаты не удовлетворены, то война проиграна. Ну, и с одним духом выиграть тоже ничего нельзя. Если народ... решил бороться, объединился, то он создаст и армию, и оружие. Вот, к примеру, времена Дмитрия Донского. Тогда юный Дмитрий не готовился править. Перед ним должны были княжить его отец, затем дядя, затем двое других старших вроде. Но чума, разошедшаяся по Европе и Азии в XIV веке, забрала всех, кто был перед ним. В 9 лет Дмитрий стал князем. В таком юном возрасте князю нужен был опекун, и им стал митрополит Алексей. Далече же ты забрался в лес, Митя. Еле отыскал тебя. Не боишься один? Нет, отче Алексей, не боюсь. А что случилось? Нужно дело сделать, княжеское, Митя. В Орду ехать. За ярлыком на великое княжение. Ты не побоишься? Я? Не бойся, Митя. Ты же князь. Ты должен нести свою власть, как крест. Благослови тебя Бог. Путь в столицу Орды Сарай-Берке мог быть смертельно опасным для юного князя. Татарские ханы убивали друг друга за ордынский престол. Никто не мог долго править. Была смута. Ее русичи называли Великой Замятней. В Орде в то время был грозный военачальник. Беклер-бек, как они говорили. Мамай. Он мог сам менять правителей, как ему хотелось. Золотишко, соболи, спасибо русским. Хотя у меня этого добра... А неужели этот малой ваш новый московский хан? Просим тебя, Беклярбек, пожаловать нам ярлык на великое княжение. А не рано ли ему еще на престоле сидеть? Может, кто другой есть на Руси постарше? Великое начинается с малого, Беклярбек. А пока оно там еще у вас начнется... Впрочем, золота вы дали довольно. Я скажу хану, чтобы дал вам ярлык. Митя рос и становился могучим князем Дмитрием. Через несколько лет он стал править уже самостоятельно. Где войной, а где и миром, собирал он земли вокруг Москвы. Построил он и первый каменный Кремль в Москве. из белого камня. Силы его княжества все росли. Бился он и с литовцами, и с русскими князьями за земли, а в конце концов разбил и ордынского мурзу Бегича на реке Воже. Тогда забеспокоился Мамай. Визирь, нужно собирать войско. Москва слишком сильна, они погубили моего мурзу. Московский хан подрос и слишком много себе возомнил. Орда твоя совсем ослабла, Бекарбек. Восточные улусы восстали, и хан Тахтамыш собрал много воинов под свои знамена. Едва ли мы наберем довольно тумений, чтобы победить Русь. Если ты говоришь мне это, визирь, значит, есть у тебя дельный совет. А если его у тебя нет, то зря ты меня злишь попусту. И сам знаю про все это. Богатств немало скопили мы в казне. Пошли послов к ближним народам, чтобы собирали они войско для тебя за золото. И тогда стал нанимать себе Мамай разных воинов, и даже генуэзцев, которые обосновались тогда в Крыму, призвал к себе. Князь Дмитрий же съездил к Сергию Радонежскому, получил благословение на битву и собрал князей в Коломне на совет. Было то в конце лета 1380 года. Радостно видеть мне вас здесь, братья, князья и воеводы. Со многих земель вы приехали сюда ради общего нашего дела. С нами Бог, князья. Итак, разделимся на 5 полков, как уговорено, и в таком порядке перейдем Аку. Дмитрий, что ты? Нельзя Аку переходить, это погибель верная. Здесь же обороняться можно крепко. Оборонялись мы уже раньше на нашем берегу. Да все бивали нас татары в те годы. Нужно перейти Аку и дойти до Дона. И его тоже перейти. Мамай уже близко, вот-вот нагрянет, а мы и укрепиться как следует не успеем. И земли те не все воеводы знают. Зачем идти на такую дерзость? Мамай соединится там с литовской подмогой. Если не пойдем вперед, то не устоим. Теперь все решается, и нечего нам беречься да отсиживаться. И вот через несколько недель орда и русичи встретились на Куликовом поле. Русские полки перешли Дон и сожгли все мосты за собой. Хочу, братья, с вами общую чашу испить и той же смертью умереть. Если же умру, то с вами. Если спасусь, то с вами. С Богом! И сам князь встал в ряд со своими воинами, чтобы сражаться плечом к плечу с ними. Сошлись две силы великие, как писал летописец, и бысть зла сеча. Есть в летописи и легендарный рассказ о битве монаха Пересвета и ордынского богатыря Чаубея. Оба они пали замертво, сразив друг друга копьями на всем скаку, а после рубились полки целый день. Сколько народу-то полегло, страх. Упокой их, Боже. Слыхал я, что нашего Дмитрия найти не могут. Эй, Господи, упокой душу. О, гляди, вон там у опушки. К Кажется, живой кто-то ползет. Да это же Дмитрий. Ха! Жив он. Раненый. Братцы, где Мамай? Сломили ли мы его? Сломили. Отец наш сломили. Бежал Мамай, и много татар его порубили бегущих. Сломили. Дедушка, а почему русичи сожгли мосты за собой? А это, Леша, чтобы никто из воевод или воинов не подумал бежать. С тех пор даже выражение такое появилось в языке. Мосты сожжены. Мол, дороги назад нет. А как же они вернулись тогда? Да это не так важно, Леша. Нашли способ. Главное, что победить смогли. А ведь сколько лет не могли побить Орду? А всего-то надо собраться было всем и соединиться в одну армию. Это так, Леша, только Орду-то победить не смогли. Хан Тахтамыш, который взбунтовался против Мамая, добил его войско после Куликова поля и вновь пришел на русские земли и разорил их. Дмитрий Донской сам к нему с повинной головой замиряться и ездил. Князь, будь милостив, подай деньгу Христа ради. Помолись за раба Божьего Дмитрия Старча. Вот мои монеты свои стали чеканить. А все равно их в Орду отсылаем. Али не так, что было? Ведь все князья собрались и честно кровь свою проливали за землю-матушку. А пришел Тахтамыш, да и вновь пожег наши села, угнал людей в полон. Видно, Господь не тот срок положил нам, которого мы хотели. Князь, собран обоз с данью. Велишь сегодня ехать или обождать? Чего там ждать? До Сарай-Берке путь не близкий. Ехать надо. А Донским князя прозвали за его победу? Да. Это самое важное его дело. Но ведь получается, что победа на Куликовом поле, она ничего не принесла? Ну, я так не думаю. Вот мы начали, Леша, с боевого духа говорить. Видишь, Дмитрий, как князь его смог собрать, соединить народ. А если народ одухотворен, то он сможет любые горы свернуть и Орду смог совсем скинуть со временем. А если бы не собрал тогда, тогда и не знаю, что бы с Русью в те века стало. Россия. История в лицах.